Эмоциональная руководящая шкала от принятия до противодействия. Представьте себе эмоциональную руководящую шкалу, на одном конце которой расположены положительные эмоции, а на другом – отрицательные. Теперь представьте, что тот конец, на котором расположены положительные эмоции, это состояние принятия, а конец, на котором находятся отрицательные эмоции, состояние противодействия. Совершенно очевидно, что в зависимости от выбранных вами мыслей, вы можете перемещаться по этой шкале либо вверх, либо вниз. Тем более очевидно то, что чем дальше вы удаляетесь от одного конца шкалы, тем более приближаетесь к другому. Проще говоря, одна мысль лучше, другая хуже. То есть одна заставляет вас испытывать положительные эмоции, другая – отрицательные. Позитивная мысль означает состояние принятия, негативная говорит о противодействии.